Глава 5. Короткий путь в столицу Туб. Приятно вновь вдохнуть родной прохладный воздух. Плоская равнина дышала предрассветными звуками. Еще не утро, но ночь угасает. Тонкая полоска света на горизонте отвоевывает у мрака пространство. Туман, зеленоватый от сумерек, поднимается все еще над влажной равниной, спокойно, далеко от суеты обжитых мест. От необычных событий, последних встреч, стоит немного отдохнуть, и этот знакомый мир, настолько знакомый, часть ее существа воспринимала его как диковину, а другая считала домом. Еще бы, рассвет. Это лучшее время суток в долине. Так стоять можно было до бесконечности. Но то самое, что внутри, оставляло восторги и заставляло идти. Предстояла встреча, небольшая формальность. Но каждый наблюдатель будет знать, что на этой планете теперь есть новичок. Сама эта мысль не приводила в доброе расположение духа. Что за поиски, если вести их приходится почти прилюдно, если они все знают? Она сошла с сопки, окунулась в туман. Включилось новое ощущение, острое чувство предметов и пространства. Вердена любила состояние, когда все четко видно. Тренированное сознание воина ловило каждый шорох, мимолетное колыхание. Тело плавно двигалось, ни одного лишнего движения. Даже глаз не моргнет лишний раз. Упоительное ощущение охотника, жаждущего настичь жертву и знающего, где она прячется. Добычи здесь не было, но чувство, возникшее внутри, доставляло ей неописуемое удовольствие. Меч в чехле занял место за спиной, чтобы не цепляться за траву и кустарник. Кинжалы были спрятаны по бокам в складках одежды. Она, с сожалением, вспомнила то славное оружие, что ей не дали взять с собой. Ничего. Она тихонько насыпала в карман 4 горсти наконечников, острых, как иглы. Конечно, они не стоят фамильного ножа, что потеряли полубоги, но хоть какое-то утешение. Изготовить стрелу – пустяшное дело, а когда она доберется до Тупа, дома вооруженной, сделает подобие пускателя для стрел, что видела в небесном городе. Вердану одолела гордость. Она раньше слышала, что умерших раньше времени собирают жители небесных городов, что попасть туда можно только после смерти. Ахши говорил, что покажет ей такой город. Она думала, что он принесет ее в жертву, и они будут там вместе. Но она там побывала и вернулась обратно живой. Умирать не пришлось. Почему Ахши скрылся от своих же покровителей? Они вежливы и не навязывают своей воли. Мысль о поиске Ахши вызвала внутри непонятное шевеление. Неприятное чувство, что кто-то живет внутри, смотрит твоими глазами и думает твоими мыслями. Раз уж полубоги поселили у нее внутри маленького полубога, придется смириться, видимо, оказали ей таким образом честь. Ведь с ним можно просто не общаться и не обращать на него никакого внимания. А там видно будет, какие советы он еще станет давать. Может, они заберут его обратно, когда Ахши отыщется. Ну, поскорее бы. Да, задерживался обещанный встречающий, не было его рядом. Она прошла приличное расстояние, поднялась на еще одну сопку и стояла по колено в тумане, вновь залюбовалась равниной. А холоднее, чем обычно. В этих краях одинаково тепло круглый год. Сейчас погода поменялась, и пелена над горизонтом, где должен быть рассвет, уж очень густая. Погода меняется, это странно. Наконец он появился. Мужчина средних лет, какой-то одутловатый, уставший. Он путешествовал ночью. Ему бы сны сейчас смотреть. Неужели главный? Примите извинения за опоздание. Я получил информацию, что вы здесь будете позже. Я тут вдруг пришлось прибыть к вам навстречу. Нам бы перемолвиться как-нибудь, поэтому приглашаю на базу. Появились некоторые сложности. Вердана удивилась его невнятной речи. Какой-то невзрачный, пухлый, многословный. Не похож на лицо, наделенное какой-либо властью. Еще слеповат, потому что в его мыслях она почему-то стала мужского пола. И только сослепу нельзя было увидеть отличий. «Видите, куда нужно», — согласилась она. Она прошла туда, где было совсем сыро. Холмов было больше. В одном из них обнаружилось тайное жилище. Странный хозяин пригласил ее внутрь. Они оказались в уютном помещении с привычным местным интерьером. Он угостил ее кружкой пахучей теплой жидкости. Пейте это для иммунитета. Здесь очень много новой заразы. Мы делаем настои сами из местных трав. А наше руководство не успевает справляться с местными изменениями. За несколько суток температура упала на 7 единиц. Я заметила. Он ходил взад и вперед, нервничал. Наконец, прибавил освещение, внимательно посмотрел на нее. «Женщина! Они с ума посходили!» Она отпила из кружки жидкость. Та оказалась приятной на вкус. Потом она снисходительно посмотрела на него. «Что-то не так?» — спросила она. «Да меня недавно убеждали, что будет мужчина. Я же посылал сообщение, чтобы никаких женщин». Он резко махнул рукой, потом умолк, сел, осушил целиком свою кружку и мотнул лобастой головой. «Мы здесь все подохнем, в конце концов, черт с нами. Но зачем губить новичков, не пойму». Он выдал свое раздражение. «О чем они думали, когда посылали женщину?» Она посмотрела на него бесстрастно, спокойно. Смотрела и существо изнутри. Она стала наблюдать, ловить жесты и сочетания слов. Он вел себя нервно. Наконец понес какую-то чепуху на местном наречии. «Они не слышат нас. Мы говорим с ними. Я шлю им отчеты, рассказываю, как тут все меняется. Мир рушится, мы рушимся. Все падает в пламя. Мы готовы к смерти». Он говорил сначала внятно, а потом стал просто бормотать. «Нет, я не пущу. Я не возьму такую ответственность на свою совесть. Надо же прислать бабу сюда. Пошлю рапорт немедленно». Он как раз проходил мимо, когда Вердана поднялась, опираясь на одну руку, а другой властно схватил его за шею. Дальше произошло то, что не ожидал наблюдатель. «Зверь боится боли», — произнесла она странную фразу и ударила его головой об стол. Удар был не сильный. Она точно его рассчитала. Он ослаб, не сопротивлялся, когда она усадила его рядом на сиденье, но шею все-таки не отпустила. «Так лучше?» — спросила она. «Да, спасибо». Устало выдохнул он. «Мы здесь все этим страдаем. Будете и вы». Понял, что это костюм. Смещение произошло, забывая, кто я. «Я здесь долго не задержусь», — сообщила она. Теперь Эл контролировала Вердану. «Да тупо, далековато. Мне нужно животные, а лучше переброска», — сказала она. «Почему послали вас?» — так же устало спросил он. «Вам это не важно. Я не спасатель. Я наемник. Поэтому не стоит сообщать наблюдателям о моем присутствии. Теперь к делу». «Как наемник?» Он заметно оживился, вывернул шею, так что пришлось его отпустить, чтобы он не задушил сам себя. Он уставился на нее. «С каких это пор пользуется такими услугами?» «Мне нужен Ахши». Она не собиралась обсуждать свое назначение. «О нем что-нибудь известно?» «Только то, что он пропал». Он усмехнулся. «Погодите. Я проверю данные. Может, есть что-нибудь, вы наверняка в списке погибших». Он встал, открыл секретную дверь и исчез в соседнем помещении. А она коснулась прибора связи. «Геликс, проверь быстренько, чем он занимается», — вызвала на корабль. «У него нет данных на Ахши, капитан. Он проверяет тебя. Можешь блокировать?» «Конечно, уже заблокировал. Он напуган. Навел справки о твоей внешности. Теперь он знает, что ты играешь». «Сама разберусь. Напуган? Это хорошо. Не будем чинить ему препятствий». Она отключилась. Ситуация. Делать нечего, надо терпеть. Узнал бы, сколько мне лет, точно поднял бы шум, подумала она. Вернулся он не сразу и был явно разочарован. «О вашем прибытии ничего не сообщили. Могу я узнать, кто вы? На всякий случай, если придется вас искать», — сказал он вежливо. «Я Дана Вердана из Дора. Искать меня не придется». «Вы свое дело сделали? Дайте мне животное и перебросьте в туп», — попросила она. «Вам не нужно в туп. Это глупо и опасно. Я ведь знаю, под кого вы работаете. Вердану в столице не ждут, и каждый знает, что она умерла. Тот, кто послал вас сюда, или плохо информирован, или просто сумасшедший. Мало того, что они отправляют сюда женщину, так еще и Вердана. Все святые. Кого она ищет? Ахши! Этот сумасшедший давно мертв. Замолчи, недостойный». «Замолчи, недостойный. Лучше не зли меня. А то я не посмотрю и отрублю твою тупую голову». Она прошептала эти слова, и рука легла на рукоятку меча. Он отшатнулся. «Ты кто?» — вырвалось у собеседника. Он зашел за стол, чтобы обезопасить себя. «Я — почтенная и благородная Дана Вердана из Дора. Разве ты не узнал меня?» «Узнал. Но Вердана мертва», — пролепетал он. «Это что, шутка, наблюдатель?» Твои боги воскресили меня. А я думала, ты не так глуп, усмехнулась она. О, святые, да ты уже больна, сказал он. Очнись, это тело костюм и только. Это твое тело жалкая пародия, а мое настоящее. Но не советую проверять. Не провожай меня. Она решительно отправилась к двери, он был уверен, что замка она не найдет. Она без размышлений набрала код и вышла. Когда дверь почти закрылась, он услышал фразу. «Посмотрим, кто плохо информирован. Желаю вам с ним договориться». Она махнула ему рукой. Она обманула его, воспользовалась его беспомощностью и ушла. Он сел за стол и произнес. «Да что же это? Еще один мертвец на мою совесть». «А может, не мертвец?» «Нет, быть не может». «И как же я устала проделать такой путь, чтобы встретить заранее ненормального наблюдателя?» «Куда в итоге эта миссия зайдет?» «Сообщение отправлю, пусть там решают все». «Да пропади, ну все пропадом».